Часть вторая. Мир душевной жизни. Кто душе хозяин? Печальное чудо. Вспоминаю одну ситуацию из своей личной жизни. Был я влюблен. Влюблен искренне, но без взаимности. И вот после одной из встреч, прошедшей вовсе не так, как мне хотелось, я стою поздним осенним вечером на автобусной остановке. Холодно, на душе прескверно, острая боль, хочется плакать. Но тут в голову случайно пролезла, именно пролезла сквозь кордон, наглая мысль. Вот ты психолог, всех учишь, как управлять собственным состоянием, а себя в порядок привести не хочешь? Слабо? То, что приводить в порядок себя не хотелось, я помню прекрасно. Однако профессиональное любопытство, а также подначка «слабо» каким-то образом взяли верх, и я проделал несколько элементарных процедур, нормализующих эмоциональное состояние. Расправил плечи, продышался, нормализовал дыхание, расслабил лицо, изменил рисунок глаз и уголков губ, снял все остальные мышечные зажимы, отвлекся от больных мыслей, в первую очередь на все эти процедуры. Стою, дышу, расслабляюсь. И чудеса? Никаких чудес не происходит. Я ощущаю действие абсолютно неизбежных закономерностей. Острота горечи проходит, ко мне возвращаются покой и ровное расположение духа. Не буду врать. Я не приобрел радостного, приподнятого настроения, общий тон остался печальным. Но острота переживаний ушла безвозвратно. К чему я это вспомнил? Да к тому, что сразу после этого я расстроился снова. От чего? От сожаления, что мои чувства, которые мне казались такими глубокими и вообще святыми, так легко были уничтожены психофизиологической гимнастикой. И еще от ощущения, что уничтожил я что-то очень недорогое. Давайте не будем себя обманывать. Давайте не будем обманывать сами себя. Управлять своими эмоциями мы умеем. Вы не в духе, но вам дают на руки маленького ребенка, занять его, и вы начинаете изучать благость. И не потому, что так ребенок действует на вас, а потому, что вам надо успокоить ребенка. Эти свои эмоции запустили вы. Вы умеете это делать. Давайте не будем себя обманывать. Любые наши эмоции порождаются именно нами, а не безликими обстоятельствами. Оскорбили одного, он оскорбился и хочет отомстить обидчику. Оскорбляют другого, он огорчается по поводу несовершенства мира и задумывается, как можно его улучшить. События жизни не более чем повод для переживаний. Переживания запускаются не жизнью, а самим человеком. Хотя согласен, у стандартного механического человека эмоции вызываются стандартной и весьма немудренной программой, тупо отражающий действительность и нашу душевную пассивность. Нас порадовали – мы радуемся. Нас расстроили – мы расстраиваемся. Хозяйка видит, что сиденье унитаза мокрое, мужчины писали неаккуратно. У нее мгновенно включается пластинка злости. Теперь эта пластинка крутится, пока не закончится программа. Вы знаете, меня не устраивает быть механическим человеком, рабом обстоятельств. Я хочу, чтобы моими чувствами, эмоциями и переживаниями управляли не обстоятельства, а я сам. Я хочу переживать то, что я хочу, или то, что мне надо. Я хочу быть хозяином своей души. Возвращаясь к печальному чуду, я не буду настаивать, что так расправляться с любовной тоской должен каждый и всегда. Каждый имеет полное право наполнить свою душу тем, чем находит нужным. Это его выбор. Но я повторю свой тезис. Каждый должен уметь в нужную минуту переживать то, что ему нужно, и освобождаться от того, что ему мешает – работать, грустить, быть счастливым, делать счастливыми других. Еще раз подчеркну, речь идет не о видимости и не душевной косметике, речь идет о живых переживаниях. Я не в восторге от человека, который, кипя внутри, тем не менее способен сохранять внешнее спокойствие, ведь он допустил кипение внутри. Нечем хвастаться и тому, кто научился гасить раздражение и быстро отходить от обид. Ведь у него появляются раздражения и обиды. Настоящий хозяин не тот, кто может наводить порядок, а кто может не допустить беспорядка в своем доме и в своей душе. Непридуманный диалог. Человек, произвольно переживающий сейчас одно, а через минуту другое, это не человек, а машина. Это твой идеал. А кто из нас машина? Ты, который при неприятностях автоматически расстраиваешься, или я, имеющий выбор? Ты, который на оскорбление можешь только или обидеться, или разозлиться, или я, свободно определяющий свою позицию. Ты, чьи переживания следуют за событиями так же однозначно, как звуки при нажатии клавиш фортепиано, или я, сам пишущий мелодию своей жизни. Так кто из нас механический, а кто живой и свободный человек? Хотим ли мы свободы переживаний? Мы не рабы, рабы не мы? Очень спорный вопрос. Насколько я понимаю, главное препятствие на этом пути к свободе – наше нежелание, боязнь, этой свободы. Человек может жаловаться на свою жизнь, со воспаленными глазами рассказывать, как плохо ему живется, он может даже хотеть некоторого улучшения своего душевного состояния, но только улучшения, а не возможности вообще управлять своими эмоциями. На возможность переживать по своей воле и своему желанию то, что хочется, или то, что надо, он смотрит, как на затею странную, а часто и кощунственную. Естественно ли расстраиваться, когда дела идут плохо? Конечно, естественно, а думать напротив как раз неестественно. Естественно ли горевать, когда потерял близкого человека? Странный вопрос. Естественно ли в такой ситуации заботиться о радостном состоянии духа? Что вы, чур меня, свят-свят. Ни один нравственный человек и помыслить об этом себе не позволит. У вашего ребенка поднялась температура под 40 градусов. Плохо ему и вам. Вы переживаете. Если я дам вам волшебную палочку, которая может одним взмахом освободить вас от этих эмоций, вы воспользуетесь ею? Нет. Ну тогда не надо обманывать себя. Если кто-то тоскует, отчаивается или раздражен, он должен отдавать себе отчет, что эти эмоции находятся в нем по его разрешению, с его, конечно, бессознательного, согласия. Если на вашем магнитофоне стоит кассета с музыкой, которая вам неприятна, то кассету надо сменить. Но если вы отказываетесь это сделать, то жаловаться вам не на кого. Это был ваш выбор. Будьте последовательны. Вы хотите слушать такую музыку? Так будьте счастливы от нее. Будьте последовательны. Вы горюете? Так или будьте счастливы от того, что вы горюете, или меняйте кассету. Ваши переживания – результат вашего выбора. Чем же вы можете быть недовольны? Ну так вот, мало кто хочет менять кассету, даже если музыка на ней заставляет его страдать. Почему? Ответов несколько, и большинство из них банально просты. Почему люди не меняют кассеты? Лень. Ленивый человек согласится остаться голодным, лишь бы не заниматься готовкой. Тем более, если надо еще и учиться готовить. Чтобы управлять собой, нужны усилия, и тем большие, чем меньше навыка. Нужно внимание, анализ, работа и контроль. Нужна воля. Нужно готовить себя к разным ситуациям, настраивать соответствующим образом аппарат их осмысления, ловить первые всплески не тех эмоций, вырабатывать к ним отношения, бороться с внутренним сопротивлением, разоблачать внутреннюю ложь, следить за тонкими телесными реакциями, и все это регулярно. А если еще нужно заниматься душевной гимнастикой, физиологической гимнастикой, овладевать аутотренингом, ментальной и динамической медитацией, ну уж нет, увольте, я уж лучше попереживаю, и все, дешевле обойдется. Кстати, здесь есть здравый смысл. В некоторых ситуациях действительно дешевле, экономнее, пустить дело душевной саморегуляции на самотек, волю попереживать и испереживаться, не предпринимая никаких сознательных усилий. Это правило душевной экономии. Однако разумная экономия – это одно, а лень – это другое. И не надо заниматься внутренним самообманом. Условный психологический выигрыш. Как сладок страдание яд. Банальность. В каждом самом тяжелом и гнетущем переживании есть своя интимная и скрытая от постороннего глаза положительная, сладкая или удобная сторона. Что хорошего в том, что все плохо? Очень распространенная форма переживания. Когда все плохо, можно пожаловаться себе и другим. И не просто пожаловаться, а рассчитывать на то, что тебя пожалеют, получить свою порцию поглаживаний, погладишь, пожалеешь себя сам, пожалеют и другие. Расстроенный человек вообще приравнивается к больному и имеет массу преимуществ больного. К нему особое внимание, пониженная требовательность, все потакают его капризам, многое прощают, и главное, он может прощать себе многое сам.